Они пробились через мощные фортификации Халдвани и Шигадзе. Небо пылало огнем. Несмотря на бомбардировку с орбитальных платформ и постоянные рейды громовых ястребов и элоквингов, легионы предателей продвигались вверх по Брахмапутре вдоль дельты реки Карнали. Огненный шторм охватил долину Ганга. Когда они преодолели внешние укрепления дворца, шквал орудийных залпов приветствовал бурлящую, завывающую орду и шагающие боевые машины. Орудия рявкнули с каждой огневой точки Дхавалагири. Лучи лазеров распороли ночь неоновыми нитями, уничтожая все, к чему прикасались. Градом посыпались снаряды. Титаны загорались, взрывались, валились на землю, давя кишащих у их ног солдат. И все же они шли. Режущие лучи ударили в бронированные стены, словно молнии, молнии, бьющие в башню. Стены пали, они обрушились, подобно сходящим с гор ледникам. Облаченные в золотые доспехи тела летели вниз, захваченные потоком. Дворец пылал. Врата Примус были разрушены. Львиные врата подверглись атаке с севера. Врата Анапурны содрогнулись от ракетных ударов. Наконец мятежники прорвались во дворец через последние врата и принялись уничтожать все живое на своем пути. У разбитых врат грудились тела боевых титанов, которые спотыкались друг о друга в стремлении прорваться внутрь. Толпы еретиков карабкались по их корпусам, текли во дворец, скандируя имя. «Завершить симуляцию», — приказал Дорн. Примарх смотрел вниз на гололитический стол. По его команде вражеские войска отступили отряд за отрядом, и дворец начал восстанавливаться. Воздух очистился от дыма. «Ввести новые параметры. Хорус, Пертураба, Ангрон и Курц». «Оппозиция?» — запросила машина. «Имперские кулаки, кровавые ангелы, белые шрамы, перезагрузка и повтор сценария». Карта дрогнула. Армии пришли в движение. Дворец загорелся вновь. «Можешь проигрывать это снова и снова, симуляцию за симуляцией», — произнес голос за спиной Дорна. «Это всего лишь симуляция. Я знаю, что ты не подведешь меня, когда наступит час». Примарх обернулся. «Если это будет в моей власти, я никогда не подведу тебя, отец», — проговорил он. «Тогда не бойся, не позволяй страху встать у тебя на пути».